Здравствуйте и добро пожаловать на волну Soft Radio. Меня зовут Настасия, и сегодня мы с вами проведем сеанс очищения печени от токсинов с помощью звуковой матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать матрицу на фоне. Это одна из самых мощных и важных матриц для исцеления системы пищеварения. Эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая влияет на структуру ДНК человека. Она способна производить исцеляющие процессы в организме, которые могут показаться невозможными для большинства людей. Матрица исцеляет и влияет на вас вне зависимости от того, верите ли вы в это или же нет. Звуки просто работают и настраивают ваш ДНК на здоровое и исправное состояние человека. Матрицу для очищения печени лучше всего комбинировать с матрицей для почек, так как они являются следующим звеном к выводу токсинов из организма. Также она хорошо работает в системе с матрицами для ЖКТ. Эту матрицу нужно слушать не менее 30 минут в день в течение 21 дня, но не более 3 раз в день. Эта программа не требует глубокой концентрации внимания, поэтому вы можете слушать ее, занимаясь своими делами. Главное, помните, что увеличивая громкость, вы не делаете матрицу более или менее эффективной. Отрегулируйте звук под себя, чтобы вам было комфортно. Матрица будет влиять на вас все так же, а ваши уши потом скажут вам спасибо. Дополнительный эффект от прослушивания этой записи вы получите, если будете слушать ее непосредственно перед сном. Это поможет вам улучшить ваш сон, а также самочувствие после пробуждения, но никак не повлияет на эффективность матрицы, так как она работает даже тогда, когда вы крепко спите. Ваша печень уже очищается и обновляется. Она обладает удивительным свойством восстановления, заживления и регенерации, как ни один другой орган человека. Печень – ваш верный помощник. И сейчас все системы работают на ее восстановление. Все, что вам нужно, это просто расслабиться и слушать звук. Можете закрыть глаза, если вам так более комфортно. Прислушайтесь к своему телу, к своим ощущениям, к своим чувствам, эмоциям. Где вы ощущаете воздействие матрицы больше всего? Какое место обращается ваше внимание? Просто слушайте свое тело и позвольте звукам матрицы вам помочь. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.